Глава 53. «Не может того быть!» — воскликнула Пандора, резко вскочив со своего места и уперлась обеими кулаками в стол, словно желая его перепрыгнуть. Все молчали, словно пораженные громом. Прошло еще полминуты продлившейся вечность, когда Пенни вдруг произнесла, выводя в воздухе пальцами. Но ведь Изабелла не видела того фото в этой фоторамке. «Она не могла знать!» Вдруг произнесла трещащим голосом Айрис, и все вновь пронзили взволнованными взглядами Изабеллу, все еще вытягивающую перед собой фоторамку с не тем фото. Мое сердце разрывалось. Перед нами стоял другой человек. Ее глаза вспыхнули. Не выпуская фоторамку из рук, она неожиданно начала расстегивать свою блузку снизу вверх, пока мы, затаив дыхание, смотрели на нее округлившимися от шока и непонимания глазами. Никто не пытался ее остановить. Расстегнув блузку ровно до солнечного сплетения, она неожиданно подняла ее левую часть и оголила свои обтянутые светлой кожей ребра. Мое сердце остановилось. Родимое пятно в виде облака, красотой которого я восторгалась все свое детство, оказалось на ребрах под левой грудью. «Я не Белла», — приглушенным тоном оборвала немую тишину женщина. «Я Стелла. В тот момент я перестала существовать». Белла со Стеллой были зеркальными близнецами, в буквальном смысле отражением друг друга. Изящное родимое пятно в виде облака, которое располагалось у Беллы на ребре под грудью справа, Стелла носила на ребре слева. Об этом знали все.